Глава 8. На завтраке я отвожу ссору в сторону. Мне нужен мой моральный компас, потому как мой собственный совершенно сбился и постоянно указывает на юг, туда, где солнце, пальмы, мулаточки в купальниках и без дьюти-фри и магнитики на холодильник. «Слушай», — говорю я ей и замечаю, что ссора выглядит не очень. Круги под глазами и даже костюмчик мятый, для нее это не характерно. И я начинаю сомневаться в верности выбранного курса. Может, у нее настроение не то, не выспалась она ночью, а я тут со своими глупостями. «Чего тебе?» — спрашивает ссора. «Говори уже». «Да я спросить тебя хотел. Как ты думаешь, что с Такеши произошло?» — говорю я. «В смысле, она с утра со мной не разговаривала. Может, я сделал что не так?» «Все ты так сделал. Мы ее из коридора слышали, как ты все так делал», — отмахивается ссора. «Кобель, я есть хочу, пошли уже». Но я бросаю быстрый взгляд на Мико, которая сидит особняком и торопливо орудует палочками. «Как-то это нелогично, нет? У нее сестра умерла, а она тут...» «Мужики», — бросает ссора, — «ни черта в женщинах не понимаете, а лезете со своими членами наперевес. Думай, Кента, думай, у тебя голова есть, и кстати... Мы сегодня с утра на тренировку с твоей этой голоногой идем?» «Идем, конечно. Ладно, спасибо за консультацию», — отвечаю я и собираюсь отойти, но она ловит меня за рукав. Интересное ощущение, когда не просто девушка за руку тебя хватает, а когда это четко поставленный и довольно крепкий косодори, как раз чуть выше запястья, такое ощущение, как будто твою руку в тиски зажали. Мягко так, но под этой мягкостью ощущается сила. Такую девушку с руки не стряхнешь. Еще раз вспоминаю про толщину запястья ссоры, начинаю понимать, почему она всегда в костюме. Запястья выдают в ней тренированного мечника, тело для кендо. Правильно, это тело только для кендо. «Ты не расстраивайся», — говорит она. «Вот у тебя есть чем на вызовы мира ответить, а у нее только так, понимаешь? Отчаянные времена, отчаянные меры, а делать что-то, находясь здесь, она не может. Так что тут ничего личного, скорее всего. А на утро она пожалела, конечно». «Чего тут жалеть? Классно же было», — ворчу я. «Дурень ты, Кента, дурень. Вот как есть», — смотрит на меня ссора и качает головой. «Тебе бы мозгов чуточку к этим твоим кулакам, так цены бы не было. Все, пошли завтракать». Она отпускает меня и устремляется к накрытому столу. Столы тут накрыты по принципу шведского стола. Один большой с сутками, кастрюльками и вазами, тарелками и кувшинами. Там же стопочкой стоят тарелки и стаканы. Набирай, чего хочешь, и отваливай. Я накладываю себе кашу, беру два тоста, заранее нарезанные кусочки сыра, складываю все на поднос и наливаю себе стакан свежевыжатого апельсинового сока. Сок тут изумительный, действительно свежевыжатый, фрукты здесь дороговатые, и дома я такой вот сок каждое утро не мог позволить. Дома, если и сок, то из бутылок или пакетов, так что пока я тут, наслаждаюсь. Со своим подносом я подсаживаюсь к Мико. С утра она умотала, даже не поздоровавшись. «Доброе утро», — говорю я, и она кивает в ответ. Вскакивает, хватает поднос с недоеденными тостами, на ходу допивает чай и уходит, по пути поставив поднос на стол. «Бедный Кента», — подсаживается на ее место Юрико. Она уже поела и сейчас просто наваливается своей грудью на стол. «Хотел продолжение, а получил игнор. А наша Такеши-то, оказывается, охотница за вишенками». «И тебе доброе утро», — вздыхаю я и принимаюсь за завтрак. Война войной, а завтрак по расписанию. Непонятные непонятки, мистика, скандалы, интриги и расследования в отношениях с Мико вовсе не повод пропускать прием пищи. Скорее наоборот, уж лучше решать все эти головоломки от женского пола, будучи сытым, здоровым и в отличной физической форме. «Раз такая интрига на тебя из-за угла, а ты уклонился, принял на блок и хук справа!» «Сегодня мы с тобой идем», — напоминает Юрика. «Имею в виду, я свою репетицию отменила. Казанова ты наш!» «Да, конечно, я помню», — отвечаю я, принимаясь за кашу. «Натворил ты дел», — улыбается Юрико. «Если бы не просьба Такеши, я бы это расценила как заявку на остаться в игре любой ценой. Трансляция на телевидении с отставанием идет, да и не каждый день. Но как только эта серия выйдет в прокат, тут она жмурится и головой качает от удовольствия. Так бомбанет. Поверь мне, я в шоу кое-что понимаю, потомственная циркачка. Я тебе вот что предлагаю, давай. А хотя не здесь, ты в душевую сейчас пойдешь, там и поговорим. Я давлюсь кашей и выпучиваю глаза. Хватаю со стола стакан с апельсиновым соком и поспешно запиваю комок в горле. Откашливаюсь, поворачиваюсь к Юрику и снова делаю круглые глаза. Решительно не понимаю женщин. «Давай думай, Кента, чего Юрику от тебя надо в душевой и с утра? Неужели ее так возбудило все, что она услышала в коридоре, что прямо мочи нету и меня сейчас изнасилуют?» «Ну нет, при всей привлекательности этой мысли это же дикость какая-то. Юрика не похожа на человека, который инстинктами руководствуется. Она продуманная особа, какое бы впечатление она на вас ни производила. Чего только стоит этот ее шпагат на подоконнике, когда она Достоевского читает. Для несведущих скажу, что даже для очень гибкого человека вот так вот сидеть на шпагате, да еще и наклонившись вперед к ноге на лодыжке, которой книжка лежит, не очень удобно. Намного удобнее в кресле сидеть, на диване. И кресел и дивана в гостиной хватает, но Юрико продолжает сидеть на шпагате и с книжкой. Почему? Да потому, что этим она выделяется. Она сразу обозначает себя как очень умную, книга же, необычайно утонченную, Достоевский же, и в то же время очень физически развитую и гибкую девушку. Такое вот сочетание неминуемо привлекает к ней внимание, и я могу уверенно утверждать, что зритель ее запомнил с самого начала. Так что своей цели она уже добилась необходимого минимума. И чтобы вот такой человек вдруг подался души прекрасным порывам, не поверю. Юрика Тян у нас схематозница, только делающая вид такой экзальтированной и эксцентричной особы, а на самом деле за этим образом холодный разум хищника. «Чего это, реагирую я, у тебя же парень есть?» «Вот там и узнаешь», — предлагает Юрика, — «потому что секрет, не надо торопиться». Кента-кун. И она удаляется, оставляя меня пережевывать кашу и ее неожиданное предложение. Еще раз. Как там говорил герой поездки всем классам на нудистский пляж? Я не откажусь. Все-таки я предсказуем, да. Или не стоит тут комплексовать? Рыба, так сказать, ищет где глубже, а мужик, где ему дать могут. Это же законы природы. «Кента, ешь быстрей!» — кидает мне Сора, проходя мимо моего стола. «Мы с Юрико тебя в душевой ждем!» Отвечаю я. «Вообще, я горжусь своей сдержанной реакцией. Мог бы и закричать, да, но сдержался. Утро становится все чудесатее и чудесатее. Так что не задерживайся, прямо туда иди», — добавляет Сора. «Ешь быстрей!» «Да, конечно!» «Опять-таки горжусь своей сдержанностью. Вот прямо сейчас я должен был либо глубоко-глубоко озадачиться, либо окончательно поверить в свою счастливую звезду. Да, проклятие девственности развеяно, печать разбита. Как говорят гадалки, раскидывая свои карты Таро, венец безбрачия снят. В моем случае это скорее венец без... Сора удаляется, оставив поднос, и я смотрю ей вслед. Странно. Кента-кун. За стол присаживается Кимико. «Слушай, а как ты понял, что такие же девушка? И как она с вами живет? А Нобуа знает? А она с вами обоими сразу спит или по очереди? Вы ее заставляете? А как? Правда, что ты еще и Нобуа? А он сопротивлялся? Кто лучше в постели, Нобуа или Такеши?» «Доброе утро, Кимико-сан», — отвечаю я. Честно говоря, я и сам хотел бы знать ответы на некоторые из этих вопросов, а в данный момент вообще нахожусь в состоянии перманентного охреневания от происходящего вокруг меня бардака, о чем я ей и сообщаю, стараясь не растекаться мыслью по древу, коротко так и емко. «Что значит, а хрен его знает?» – изумляется Кимико. «Ты-то как раз и знаешь!» Вот был такой мультик про очень интеллигентных пингвинов и самопровозглашенного лидера лемуров Мадагаскара. Так там один крокодил у шкипера спрашивает, что не так с этим парнем в забавной шляпе? А шкипер ему отвечает, хотел бы я знать, Роджер, хотел бы я знать. Так вот, хотел бы я знать, Кимико-сан, хотел бы я знать. И с этими словами я встал и закончил завтрак, оставив Кимико с открытым ртом. В конце концов, должен же и я кого-то сегодня с открытым ртом и кучей вопросов оставить. Решительно иду по коридору, мысленно готовясь ко всему, что может произойти в раздевалке душевой. Думаю... Да ни о чем практически я и не думаю, разве что о том, давно ли я мылся и правильно ли от меня пахнет. Все-таки первая в этой жизни оргия – это важно. Издавать феромоны во все стороны может быть непредусмотрительно. Мы же привыкли думать, что феромоны нужны для привлечения половых партнеров, и чем больше, тем лучше. Но нет, феромоны нужны для того, чтобы не допускать спаривания с неподходящими половыми партнерами. Вот когда у самцов мушек дрозофил убирали феромоны, не спрашивайте, как, это же дрозофилы, там вырастить легче, чем отрезать, то неожиданно эти самцы становились притягательными для всех других мушек, даже для тех, кто не совсем подходил к спариванию, и даже для других самцов. Так что феромоны – это природный механизм, такой вот предохранитель от того, чтобы не тратить всю эту энергию впустую. Природу этот ваш секс не интересует, ей нужно здоровое потомство, а не охи-ахи под луной. В свою очередь, люди придумали избавляться от таких предохранителей путем жидкого мыла Асахи и дезодоранта Сакура, чтобы, так сказать, расширить пул вероятных партнеров. Вот меня и волнует вопрос, достаточно ли я смыл себя феромонов и не отпугну ли я Сору с Юрико, когда дело дойдет до оргии, и дойдет ли вообще? Я волнуюсь. Вот и душевая. Оглянувшись по сторонам и не обнаружив ни табуреточек в ряд, ни сплетниц на них, которые прислушивались бы к происходящему в раздевалке, я повернул ручку и вошел внутрь. Внутри раздевалки стояли совершенно одетые Сора и Юрико. Обе в своих обычных нарядах, Сора в костюме, Юрико в обтягивающих леггинсах и топике. Никаких тебе чулок в сеточку, подвязок, кожаных бюстгальтеров и высоких ботфортов на платформе. Я чуточку разочарован, хотя рациональная часть мозга с облегчением выдыхает, потому что картину мира перестраивать не надо. А то началось у меня уже срастание диких фантазий с происходящим в настоящем времени происходить. Впору было задуматься над своим восприятием объективной реальности. Так вот, шизофреники и появляются. Мне только шизофрении вдобавок к моей паранойи не хватало. «Пришел», — кивает Юрико и хватает меня за руку. «Сора, идем». И она тащит меня в душевую одетым. «Все еще не понимаю, но следую». Кто я такой, чтобы сопротивляться девушке в душевой? Вот в прошлый раз не сопротивлялся, и смотри, как хорошо было. «Ой, не нравится мне это», — говорит Сора, но идет вслед за нами. В душевой Юрика открывает ближайшую кабинку и открывает там кран. Вода льется, залив ее рукав, она чертыхается и убирает руку, поворачивается ко мне. «Уверена, что тут микрофоны тоже стоят», — говорит она, — «шум воды заглушает». «Угу», — киваю я. «Как же, прием известный еще со времен Штирлиц спал. Он спал глубоко и спокойно, но ровно через 20 минут он проснется. Это тоже одна из привычек, выработанная годами. Пустить воду, наклониться к собеседнику рядом с водой, снять звук без помех в такой ситуации возможно только направленными микрофонами. Вода создает акустический поток белого шума, выделить из которого голос очень сложно. С другой стороны, при хорошем оборудовании возможно, конечно». «Вот что, Кентакун, твоя вчерашняя выходка натолкнула меня на мысль», — говорит она, — «и даже мне, стоя рядом, приходится напрягаться, чтобы понять, о чем она говорит. У нас троих и шансов-то никаких нет, если не скандал и все такое», — продолжает она. «Если коротко, то мысль следующая. Мы создаем легенду». «Я не одобряю», — складывает руки на груди Сора. «Как-то это глупо все». «Тсс, помолчи, Сора. Смотри, если ты действительно хочешь победить, хотя бы в финал пройти, то тебе надо или гением быть, хотя нет, никаким не гением, надо очень понравиться аудитории. Все эти голосования внутри группы, они только для того, чтобы нас всех внутри поссорить и уровень драмы поднять. Ключевой голос, последнее слово всегда за аудиторией, помните же», — говорит Юрико и переступает на месте, уберегая свои белые кроссовки от брызг воды из душевой кабинки. «Вот ты скажи, Сора, у тебя была иллюзия, что ты победить можешь? Ты рассчитывала на победу?» «Молчишь. Ты кем-то вообще вылететь в субботу должен был, но сейчас у нас появился шанс. Более того, появился шанс для всех нас, всех троих. Вы же помните, что 7 недель – это срок проведения шоу. Но вы помните также, что в финал могут пройти и группы, которые образовались на проекте, те же Bang Boys или Bad Kitty Girls, Urban Ninja. Помню, киваю я. Действительно, шоу длится 7 недель, не недели и больше. Однако это не значит, что каждую субботу кто-то обязательно вылететь должен. Да, есть собрание с публичной поркой и зачитыванием СМС, есть голосование, но есть и бонусы, дающие преимущество и иммунитет от вылета. Есть голосование зрительских симпатий, которое тоже дает такие преимущества и много еще чего есть. Проще говоря, устроители проекта найдут, как заставить шоу «Go On». «Так вот», — говорит Юрико, — «секс на проекте это вроде как не сильно поощряется, однако жутко разгоняет рейтинги. Ту же Бьянку вспомнить». «Не буду я как Бьянка», — говорит Сора и, по-моему, начинает метать глазами небольшие молнии. Атмосфера накаляется. «Да погоди ты», — повышает голос Юрико, — «просто секса недостаточно. Это скандально и все такое, но не более. Подумаешь, потрахался Кента с Такеши. Хотя, конечно, что Такеши не парень, а девушка, это поднимает планку, но уже на следующее голосование мы все будем с пустыми руками. Кента со своим уличным боксом, ты с традиционным кендо и пением. Это все одноразовые трюки. А вот если мы создадим легенду, то телевизионщики нам еще и подыграют. Акценты правильно расставят, все такое». «Так, пока мне все понятно», — говорю я. «В целом я с тобой согласен, конечно. И да, не собирался на этом шоу дольше, чем неделю торчать, но раз Такеши попросила...» «Вообще-то ее Мико звать», — говорит Сора. «Все равно все же узнают, что она девочка». «Мико, Мико... кого-то она мне напоминает», — чешет подбородок Юрико и вскидывается... «Неважно. В любом случае, я предлагаю нам троим создать легенду». И она встала, раскинув руки и расправив плечи, словно на арене перед выходом на трюк. «Какую легенду?» – спрашиваю я. «Вот это вот жжж неспроста. И осталось только выяснить, насколько это правильные пчелы и какой приход от их меда. Легенду о даре. Мистический дар, переходящий из поколения в поколение. Вот». И Юрико подмигивает мне. «Дар, который позволяет мужчине заполучить себе любую женщину. Дар любви». «Я против», — говорит Сора, но теперь уже я поднимаю руку. «Интересно же послушать. Можно огласить весь список, пожалуйста? У меня временно со слухом что-то. Ты говорила о даре любви? Ну, можно это назвать и даром доступного секса, но так будет звучать романтичнее для девушек. А парням не важно, как называется, главное – результат. Значит так, смотрите. Сегодня вечером я с Кентой запрузив душевой, и мы будем все эти ваши стоны изображать, а ты, Сора, обеспечь, чтобы все под стенками собрались и послушали. Это первый шаг». «Погоди, а чего мы этим добиться хотим? Вот ты тормоз! Представь себе, что на шоу появился такой невзрачный мальчик-хулиган, который уж, извини, ничего особенного из себя не представляет, и вдруг, бац, одна девушка с ним переспала, потом другая, потом третья, сенсация же. И тут вдруг появляется информация, что у этого парня просто дар такой, укладывать девушек с собой, просто магия. Вот тут-то все и забегают, тем более, что та же, как ее, Мико, вот Поступок Мика нелогичен. У нее горе в семье, а она с тобой в душевой кувыркается. Ее же на воле за это живьем съедят. А тут будет вроде как и не виновата, потому как заколдовал ты ее. Так что и ей тоже поможем, и сами в дамки. И ничего не теряем, Сора. Не надо тебе ни с кем трахаться, просто изобрази же вздохи и ахи. Я против, топает сильной ногой в кафель Сора. А ты? У тебя же парень есть. «Ай, ему я все объясню потом», – отмахивается Юрико. «У нас такой шанс. Если получится, то такие вот слухи потом сами себя поддерживать будут. Нам даже и стараться сильно не надо будет. И уж такой случай администрации шоу мимо не пропустит. Мы можем быть в финале и всего дел в душевой 20 минут постонать». «Вот говорили мне, что путь в шоу-бизнес через постель лежит, но чтобы через душевую, говорю я». «Хорошо, я подумаю». «Подумай, и ты, Белоснежка, тоже подумай», — говорит Юрико. «Ничего с твоей репутацией не будет, мы тут легенду создаем, а ты...» «Какая-то сильно бесстыжая легенда получается», — ворчит Сора, но видно, что колеблется. «От тебя не убудет, а делу польза», — рассудительно замечает Юрико. «Примерно так все сутенеры и говорят», — хмурится Сора. «Ладно, твою позицию мы услышали», — говорю я. И Юрико разочарованно вздыхает. «Я думала, что ты на моей стороне будешь», — говорит она. «Жаль». «Так я на твоей стороне и есть», — отвечаю я. «Я только за. Действительно, минимум усилий, максимум эффекта». «Я думала, что ты будешь на моей стороне», — наклоняет голову вперед Сора, набычиваясь. В такой вот позе она очень мила, но нельзя забывать о том, что она тренированный боец, а то можно и плюху пропустить. «А я на твоей стороне, соглашаюсь я. Тут главное и репутацию сберечь, и осторожным быть». «Погоди, если ты и на ее стороне, и на моей, как это может быть?» «Есть такое слово «компромисс». И все, у нас тренировка через 10 минут, девчонки, потом поговорим, пока думаем». «В любом случае, жду тебя в душевой вечером», — хихикает довольная Юрико. Сора складывает руки на груди и сдувает со лба упавший локон черных волос. «Веселый у этого шоу сезон будет», — жалуется она в пространство. «И что я тут делаю?»